Примечателен также и тот факт, что первая реакция критики на вновь появившуюся книгу в 1954 году была следующей. Толкиеновскую эпопею рассматривали как своеобразную сказочную аллегорию в причудливой форме, повествующую о недавних событиях Второй мировой войны. Почти в каждом повороте сюжета, почти в каждом описании битвы стремились найти ту или иную реальную параллель. Так владыка зла Саурон напрямую ассоциировался с Гитлером, а страна мрака Мордор воспринималась как сказочное воплощение фашистской Германии и так далее. Известно, что против такого прямого толкования своего произведения резко выступил сам автор. Он говорил о своей особой философии, о своем видении мира, о почти мессианской роли волшебной сказки с ее важнейшей функцией эскапизма, с ее стремлением через так называемую Ев-катастрофу помочь людям за плотной завесой реальности увидеть подлинный божественный свет с заглавной буквы. В своей знаменитой лекции о волшебных сказках Толкиен определил три основных функции данного жанра. Первая – восстановление душевного равновесия. Вторая – бегство от действительности. Третья – счастливый конец, который должен плодотворно воздействовать на человеческую душу и через ощущение чуда и красоты создавать в этой душе подлинное просветление. Относительно же происхождения мифа как основы любой волшебной сказки или фэнтези, Толкиен высказывал предположение о существовании некой параллели и праязыка, наподобие языка праиндоевропейского, и здесь английский писатель и ученый, словно продолжая концепцию своего предшественника Эдисона, говорит о языке как основе любого мифотворчества. Так, в частности, он пишет: «Можно без сожаления отбросить точку зрения Макса Мюллера на мифологию как на болезнь языка, так сказать. Мифология вовсе не болезнь. Хотя, как и все человеческое, заболеть может. С таким же успехом можно сказать, что мышление – болезнь сознания. Ближе к истине звучало бы утверждение, что языки, особенно современные европейские языки, недуг, которым поражена мифология, и все же язык нельзя оставлять без внимания. Язык, как орудие мышления, и миф появились в нашем мире одновременно». Толкиен здесь придерживается той мистико-религиозной концепции, которая нашла свое воплощение еще в Евангелии от Иоанна. «Вначале было Слово, и Слово было Бог, и Бог был Слово». Ориентация на греко-иудео-христианскую традицию мифолога, продолжающего по-своему исследовать фольклор варварских народов раннего средневековья Северной Европы, придавала особый колорит всему повествованию «Властелина колец». Так, кто читал его произведение, хорошо помнит, что там ни разу не будет даже упомянуто имя Христа. Такие варварские названия, как Мордор, Еленор, имена Арагорн, Гандольф, Баромир и другие, словно самим звучанием своим вытесняют всякие греко-иудейские корни, хотя с позиции той же религиозной мистики имя несет в себе огромное значение и способно в буквальном смысле преобразовать весь окружающий мир. Об этом писал в свое время отец Павел Флорентийский. Такой же концепции придерживался Лосев, представив в своей работе «Философия имени» энциклопедический обзор древних и современных авторов по этому поводу. Как же тогда Толкиену удается соединить чисто евангельское понимание Ев-катастрофы со своими фантастическими германо-скандинавскими построениями? Скорее всего, никак. Дело в том, что обаяние варварского фольклора с идеей цикличности времени, вселенной, категории добра и зла оказывается сильнее идеи христианского просветления души, а трагическое звучание книги оказывается созвучно с общей самоубийственной концепцией воли к смерти всей германо-скандинавской мифологии. «Властелин колец» в этом смысле напоминает некие «сумерки богов». Значение Толкиена для массового сознания Запада заключается в том, что вслед за конкретным историческим опытом он словно выпустил джина из бутылки и позволил увидеть еще столь недавно пугающее лицо германского фольклора в привлекательных эстетических формах подлинной вселенской трагедии с двух заглавных букв. Идея мифологического самоубийства приобрела некую особую значимость как обретение, возможно, единственного выхода из ситуации полного разочарования, безверия и онтологического одиночества. И в этом смысле толкиеновская эпопея напрямую перекликается с концепцией самоубийства французских экзистенциалистов Камю, Кириллов и с концепцией онтологического одиночества Джеймса Джойса. Для примера рассмотрим лишь одну новеллу ирландского прозаика, взятую из сборника «Дублинцы», где идея вселенского одиночества получила наибольшее воплощение в так называемых мифологических категориях. Речь пойдет о новелле «Прискорбное дело». Джойс, во многом как и Толкиен, ориентируясь на язык как на основу любого мифотворчества, создает свой причудливый мир, только условно облаченный в конкретные формы дублинского пейзажа. На самом же деле почти за каждой деталью городского пейзажа скрывается некая мифологическая основа, которая придает всему повествованию статус крайней притчевой обобщенности. Так герой новеллы живет в Чепелизоде, живописном западном пригороде Дублина. В соответствии с одной из легенд, именно здесь Тристан встречался с Изольдой. Ряд топографов и исследователей творчества Джойса считают, что название этого места происходит от имени Изольда. Таким образом, по замыслу автора, место жительства главного героя должно было ассоциироваться с радостями и страданиями тайной и безнадежной любви. Джойс, как превосходный ученый-лингвист, ориентируясь на субстантивную сущность своего языка, дает название, уже заранее рассчитывая на то, что полисемантика того или иного имени соответствующим образом будет воздействовать на читательское сознание, углубляя и направляя процесс смыслообразования по мифологическому пути. Таким образом, упомянутый в новелле «Феникс Парк», расположенный на западной окраине Дублина, будет также вплетен в общий мифологический фон повествования. Джойс даже будет рассчитывать на сложность этимологической трактовки данного названия парка. С одной стороны, это «Фионюс», искаженная ирландская «чистая вода». Название произошло от источника, бывшего в этом месте. С другой, название было дано в честь священной сказочной птицы Феникс, старости, сжигавшей себя и восстававшей из пепла молодой и обновленной, символа возрождения необоримой силы любви. Именно эта мифологическая ориентация на некую космическую любовь и призвана была, по замыслу Джойса, превратить драму мистера Даффи на фоне его любимой книги «Ницше так говорил Заратустра», которая постоянно лежит у него на столе, на фоне упоминания об астрологическом знаке Сатурна в некую космическую драму онтологического одиночества всего человечества. Но Толкиен в своем творчестве не только перекликается с великими современниками, а, как это ни странно, напрямую соотносится и с великими предшественниками, пришедшими из классической литературы других стран. Нужно сказать, что история и миф, когда речь заходит о большом художественном полотне, почти всегда смешиваются между собой, и для этого взаимопроникновения существует немало объективных причин. Для примера обратимся к «Войне и миру» Льва Николаевича Толстого и «Властелину колец». На первый взгляд, сопоставление двух столь различных художников кажется уж слишком надуманным. Один из них – писатель-реалист, создатель социально-психологического романа, стремящийся раскрыть сложный внутренний мир человека через разнообразие его связей с окружающим социумом. Другой – художник-визионер, тяготеющий к романтическому мироощущению, который, наоборот, активно отказывается признать доминирующую роль социальных обстоятельств, утверждающий, что волшебная сказка должна способствовать только бегству от действительности. Традиционно принято также считать, что Толстой относится к категории бесспорных классиков, являясь своеобразным эталоном художественности, в то время как творчество Толкиена еще не получило своей окончательной оценки на Западе, ни тем более у нас, в отечественном литературоведении. Традиционно мы привыкли распределить писателей в соответствии с теми литературными методами, к которым они так или иначе принадлежат. Сопоставление писателя-романтика, например, и писателя-реалиста осуществлялось всегда с некоторым допуском. Хотели мы того или нет, но доминанта, что объективная действительность – это и есть основной критерий истины, постоянно присутствовала в нашем сознании, а фраза Энгельса о том, что романтики всего лишь гениально догадывались о действительности, определила на многие годы в отечественном литературоведении подчиненное по отношению к реализму положение романтизма. Именно реализму, как некоему сверхметоду, отводилось главенствующее положение. Он словно бы проверял непосредственной социальной практикой все идеальные отвлеченности, называя их утраченными иллюзиями. Скорее всего, здесь скрывалась общая традиция позитивистского мышления, для которой эмпирический путь познания действительности считался основным. Отсюда возникла и общая для реализма XIX века тенденция к научности анализа окружающего мира. Так труды естествоиспытателей Кювье и Сент-Клера натолкнули Бальзака на мысль о том, что и человеческое общество, подобно миру животных, представляет собой единство организмов, где каждое живое существо получает свои отличительные свойства в непосредственной зависимости от той среды, с заглавной буквы, в которой ему назначено развиваться. Флобер создает целую теорию «l'art personnel» или «безличного искусства», путь к которому лежит, по мнению писателя, через тщательное и точное наблюдение и изучение действительности, которое является объектом воспроизведения. Художник по Флоберу должен в своих наблюдениях уподобиться бесстрастному ученому, а метод искусства – методу науки. «Искусство, – заявляет художник, – должно стать выше личных переживаний и ощущений. Пора снабдить искусство неумолимым методом и точностью естественных наук». Золя же, как наиболее яркий последователь этой позитивистской тенденции, впрямую говорил о создании научного или экспериментального романа. В этом смысле натурализм можно рассматривать как наиболее яркое проявление основной тенденции, характерной и для реалистического искусства. Подобно ученому, который, изучая явления природы, не одобряет, не осуждает, а лишь наблюдает их, так и писатель по мысли Золя не должен ведать ни гнева, ни жалости. Нельзя себе представить химика, негодующего на азот за то, что это вещество непригодно для дыхания, или нежно симпатизировать кислороду по противоположной причине, писал Золя. Эта общая тенденция всего реалистического направления в искусстве не могла бесследно пройти и для представителей русской классики. Так отечественный исследователь творчества Льва Николаевича Толстого Стахов в своей книге «Лев Толстой как психолог» утверждает, что русский писатель, анализируя внутренний мир своих героев и прибегая к знаменитой диалектике души, на самом деле дает весьма убедительную научную картину психики человека. Такая увлеченность реализма научной объективностью как основным критерием истины выражала общую тенденцию времени и стала устойчивой чертой целого менталитета эпохи. Именно так было принято оценивать произведение, и эта внедренная через убедительный художественный образ установка уже не подвергалась сомнению, а стала частью общего сознания и существовала уже как самостоятельный символ веры. Но позитивистская тенденция к идеализации научности художественного творчества неизбежно вступала в противоречие с самим понятием условности, которое включает и понятие образа, и символа, и метафоры, и многое другое. Иначе говоря, при таком подходе сама условно-идеальная природа слова занимала некое вторичное, зависимое положение. В XX же веке, при общем кризисе объективизма и научности, при замене концепции абсолютной истины на концепцию сознания и менталитета определенной эпохи, реализм перестал выполнять роль некоего сверхметода, серьезно изменился и утратил свои классические черты. Объясняется это прежде всего тем, что в конфликте объективности и условности художественного творчества победило все-таки второе, то есть условность, с помощью которой художник уже мог не только создавать характер в рамках плоскостного социального среза, но и давать его мифологический внеисторический аспект, например, дали знать о себе психоаналитические тенденции в творчестве писателей XX века, где речь уже пошла об импульсах, унаследованных ею еще из доисторической эпохи. Концепция времени в романе Томаса Манна «Иосиф и его братья», история как вариант игры творческого сознания в романе Гессе «Игра в бисер» или так называемый магический реализм латиноамериканской литературы и культурологические парадоксы Борхеса. А раз так, то логично было бы рассмотреть явление реализма XIX века с позиции тех изменений, которые в полной мере дали знать о себе уже в литературе последующего века XX. Иными словами, сейчас нам следует попытаться определить природу условности в таком эпохальном произведении Льва Николаевича Толстого, как «Война и мир», и сравнить ее с условностью в эпопее Толкиена «Властелин колец». Скорее всего, только здесь и можно будет обнаружить общие точки соприкосновения и увидеть, что при всем внешнем различии у этих авторов есть очень много общего. Первое, на что сразу же хочется обратить внимание, так это на то, что оба произведения могут быть определены как эпопеи. На наш взгляд, всякая эпопея по своей природе обладает таким потенциалом мифологической условности, что вряд ли может быть объяснена узконаучным, позитивистски бесстрастным подходом, а следовательно, классифицирована только как объективное или абсолютно реалистическое произведение. Второе. Оба автора, и Лев Толстой, и Толкиен, по своему мировоззрению принадлежат к религиозным художникам христианского толка. Следовательно, несмотря на внешнее различие их эстетических принципов, близкие религиозно-идеалистические установки неизбежно должны были сказаться мифологически условной эпичности обоих авторов. Для доказательства начнем с анализа пространственно-временной категории, которая непосредственно связана с особенностями эпического мышления. Это мышление было унаследовано нами еще с древнейших архаических времен, и отличалось оно особой связью с космосом, а не с поступательным ходом истории. Вот как пишет об этом Элиаде. «Главное отличие человека архаического и традиционного общества. от человека современного заключается в том, что первый ощущает себя неразрывно связанным с космосом и космическими ритмами, тогда как сущность второго заключается в его связи с историей. Причем космические ритмы всегда цикличны и воспроизводятся в основном через миф. Мифы сохраняют и передают парадигмы, образцы. В подражании им осуществляется вся совокупность действий, за которые человек берет на себя ответственность. Силой этих служащих примерами образцов, очевидцами которых были люди мифологического времени, периодически воссоздаются космос и общество. Естественно, что у Гомера или у создателя «Песни о Нибелунгах» эпическое мышление будет другим, чем у Толкиена или Льва Толстого, но все дело заключается в том, что ни один эпос нельзя создать без абсолютной веры в то, что твоя модель мира является единственно верной, всеохватывающей и универсальной. Следовательно, при всей своей вариативности эпическое мышление всегда будет охарактеризовано некой целостностью и цикличностью. То есть неизбежно история в подобном произведении будет преодолена космическим мироощущением. В случае с Толкиеном это обстоятельство не может вызвать никаких сомнений. Автор откровенно создает свою эпопею на основе древнегерманских и кельтских мифов, где космизм с его цикличностью и повторяемостью уже заложен в самом повествовании. Историческая закономерность в эпопее английского писателя заменена мифологической концепцией судьбы с заглавной буквы, столь характерной для всего германского эпоса, а так называемая «воля к смерти», как героический поступок и проявление вызова неизбежной и всесильной судьбе, составляет основной пафос «Властелина колец». Свершенный героический акт Фродо, Сэма Вайда и других заканчивают собой всю третью эпоху, на смену которой должно прийти новое время со своим добром и злом с заглавных букв.